Слушай меня. Как скажу? А если она скажет, лучше мне муки тела и пытки и смерть, чем тебе вечные муки души? Знаю, так скажет. Ибо она русская женщина, великая русская женщина. И не смею отдать ее на проклятие. Молчу, служу. Боже, как я страдаю. Просился на польский фронт. Все какая-то видимость защиты Родины. Стоять на какой-нибудь реке Стыре и воображать, что охраняю великую державную Россию. Нагло, по-жидовски, усмехнулся председатель Реввоенсовета. Посмотрел желтыми глазами сквозь стекла пенсне. Насквозь видит. Соскучились в Москве? Что же, товарищ, понимаю. Вы боевой генерал. Война — ваша сфера. Исполню, исполню вашу просьбу. Уважаю ваши порывы. Меня отправили на Южный фронт, в Украину. Туда, где должны были быть мои сыновья. Может быть, на мое счастье, они убиты. Комиссар прав. Это счастье — иметь убитых сыновей. На этом обрывалась тетрадь дневника записок Федора Михайловича Кускова. Глава 26. Эти записки Светик читал не первый раз. Как всегда, не мог оторваться, пока не дочитал до последней строки. Отец, мать, тетя Липа вставали перед ним как живые. Но живые в прошлом. Представить себе, как они теперь там живут, не мог.